Максимов схватился за голову. Смеется истерически и плачет, сам того не замечая. «Царь! Бог! Гений!» — лепечет он. Микульский подходит к Нероновой. «Как бы он вас и впрямь не задушил, голубушка! Глядите-ка, Яго наш до сих пор не отдышится, как он его тряхнул за шиворот! Силище-то какая! Не страшно вам?» Она глядит на него, ничего не понимая. Вон он опять идет из уборной на вызовы. Голова опущена, руки судорожно сжаты. Он рассеянно кивает головой этим людям, которые его чествуют. Он еще вне жизни. Стихийный трепет не замер в душе. Что ему в эту минуту, понят ли он толпой, когда сам он пережил миг экстаза и последнего достижения? Поразительно ведет он сцену, когда Ягу дает ему доказательства в измене Дездемоны. Ведь она отдала Кассио свой платок, первый подарок Мавра. С Отелло делается припадок падучий. Трагик падает на пол с закатившимися белками в конвульсиях. Шепот ужаса проносится в театре. С одной дамой в ложе делается дурно, кто-то истерически плачет. Но вот вбегает Кассио. Отелло приходит в себя, Дездемона и свита входят с послом Венеции Лодовико. Он привез Отелло приказ от дожа. Отелло еле сдерживает свою ярость, приветствуя посла. Бумага, которую он читает, дрожит в его руках. Он прислушивается к разговору Дездемоны с Лодовико. «А, она говорит о Кассио!» «Ах, между ним и моим мужем произошел разрыв. Вы помирите их!» Отелло со злобным смехом. «Ты думаешь?» Дездемона испуганно. «Отелло!» «Лодовико!» «Не вам он говорил. Он углублен в бумагу». «Так с Кассио они поссорились?» Дездемона. «К несчастью, правда. Я старалась их примирить. Я Кассио люблю». «О, муки ада!» — вскрикивает Отелло. Судорога пробегает по его лицу, он комкает бумагу. Дездемона кидается к нему. «Ты в уме?» — сверкнув глазами, шипящими звуками спрашивает он ее и опять пробует читать. Тщетно. «Он опечален!» — тревожно говорит Дездемона послу. Лодовико. «Может быть, бумагой? Мне кажется, его зовут в Венецию». И Кассио его заменит здесь. Дездемона. Божусь, я рада. Как тигр, одним прыжком Отелло около нее. Глаза его горят, лицо исказилось. «В самом деле?» — дико кричит он. «Друг мой!» — жалобно вскрикивает Дездемона. «Я рад, что ты сошла с ума!» — сквозь зубы говорит он, задыхаясь. Глаза налились кровью. Судороги опять, как молния, бороздят его лицо. «Отелло!» — в ужасе шепчет она и отступает. «О, дьявол!» — бешено кричит он и изо всей силы ударяет ее в грудь, свернутой в трубку бумагой. «Как больно!» — артистка падает, невольные слезы брызнули из глаз. «Я ничем не заслужила!» — лепечет она, еле вспомнив реплику. В каком стихийном бешенстве он гонит ее прочь. Потом, глумясь, подзывает опять. Она подходит, слезы бегут по ее лицу. «О, милая змея!» — срывается у него страшный шепот. И опять невыносимо, как у маньяка, сверкают глаза. «Ступай отсюда! Я за тобой пришлю! Прочь! Прочь!» Она выходит за кулисы и падает на стул. «Как болит грудь! Но это ничего, это хорошо! Так надо, так надо!» Мочалов быстро идет мимо нее, не оглядываясь. Ей кажется, что если бы он увидал ее, то ударил бы опять. Мимо расступившихся актеров он бежит в уборную. Он не слышит бури вызовов, поднявшейся в театре. «Павел Степаныч! Павел Степаныч!» кричит вдогонку ему помощник режиссера. «Вас требует публика!» Покажитесь ради Бога на минутку. Акт не дают кончить». «Вот так игра», — говорит Лодовико, когда занавес опущен. «Все места спутал. Вчера так вел сцену, нынче иначе. Я туда, я сюда. Чуть под ноги ему не попался». «Какие там места?» — смеется Яго. «Дай Бог целым быть. Видели, как Надежду Васильевну ударил? Она не отдышится». Масолов тревожно подходит к жене. «Наденька, тебе больно? Как побледнела, бедненькая. Вот и верно говорили, что в Москве у всех актрис, которые с ним играли, руки были в синяках». «Нет-нет, это пустяки», — слабо улыбается она, а в уме звучат слова ее роли. «Я так люблю его, что даже гнев, упреки, грозный взгляд все наслаждение приносит мне». Как ей легко сейчас играть свою роль. Не любит ли она этого человека даже более высоким чувством, чем Дездемона любила Мавра? Темные струи чувственности не замутили ее светлой любви. Ей радостно видеть, что восторг объединил всю труппу. Никто не критикует, никто не завидует, все побеждены. «Какая честь!» — шепчет Максимов. «Подумайте, я с ним играю. До седых волос доживу, не забуду этот день». А Петров плачет. Показывая Надежде Васильевне вчетверо сложенную афишку, которую прячет на груди, он шепчет. «Вот с этим меня в гроб положат. Надежда Васильевна, позвольте ручку, ведь это из-за вас мы такого праздника дождались. Не будь у вас самой такой трагический талант, кто дерзнул бы его пригласить?»